Перешагнув порог, он слегка замешкался, пока глаза, привыкшие к яркому весеннему солнцу, приспосабливались к более мягкому освещению. С головой погрузившись в собственные горести, Джексон забыл, какое важное событие ожидается сегодня. За длинным верстаком, освобожденным по такому случаю от всякого хлама, уже сидел мастер орфистра Бентон. Рядом с ним Флар, предводитель Бендена. Поодаль Джексон увидел еще троих предводителей вееров и Бриаретта, нового мастера скотовода. Там были и другие лорды, добрая половина крылатых всадников бронзовых, наиболее уважаемые мастера кузнечного цеха и шумная компания орфистов. Их было больше, чем представителей других цехов, насколько Джексон мог судить по цвету одежд, собравшихся в зале слушателей. Кто-то громким шепотом настойчиво звал его по имени. Взглянув налево, Джексон увидел Флесана и молодых учеников, робко жавшихся у дальнего окна. Парни стояли, девушки ерзали на табуретках. «Здесь собралась половина Перна», — с довольным видом заметил Флесан, освобождая Джексону место у стены. Джексон кивнул молодым людям, которые с любопытством глазели на каждого из вновь прибывших. «Вот уж не думал, что столько народа заинтересуется вансоровыми звездами и формулами», — тихо сказал он Флесану. «Неужели кто-нибудь упустит случай прокататься на драконе?» — добродушно съявил тот. «Я сам привез четверых». «Очень многие помогали вансору в работе», — как всегда назидательным тоном произнес Бенелек. «Конечно, им хочется услышать, к чему привели их усилия и затраченное время. Понятно, что они тут не ради местного угощения». Давясь от смеха, проговорил Флесан. «Интересно, почему его шуточки совсем меня не раздражают?» – подумал Джексон. «Глупости, Флесан», – ответил Бенелек, который был слишком прямодушен, чтобы понимать шутки. «Здесь очень хорошо кормят. Ты и сам здесь часто ешь. Я вроде Фандерелла», – сказал Флесан. «Не глядя, уничтожаю все съестное». Он ухмыльнулся и махнул в сторону двери. «Тише, он идет!» Клянусь скорлупой, неужели никто не мог заставить его переодеться? Для такого человека, как Вансор, одежда не имеет значения. Как ни старался Бенелек приглушить голос, пренебрежение к словам Флесана угадывалось безошибочно. «И все же, сегодня Вансор мог бы выглядеть поопрятнее», — возразил Джексон. «Флесан хотел сказать только это». Бенелек что-то проворчал себе под нос, но спорить не стал. Флесан подмигнул приятелю и толкнул его в бок. Перешагнув порог, Вансор неожиданно для себя обнаружил, что зал набит битком. Он застыл на месте, робко озираясь по сторонам. Потом, завидев кого-то из знакомых, кивнул и неуверенно улыбнулся. Со всех сторон его встречали ободряющие улыбки и приглушенные приветствия. Собравшиеся жестами приглашали его пройти на середину. «Ну и ну!» «И это все из-за моих звезд? Из-за звездочек? Надо же!» Он выглядел так забавно, что по залу прокатился смешок. «Польщен, весьма польщен. Кто бы мог подумать? О, Робинтон, и ты здесь? А где же мне еще быть?» Лицо мастера-орфиста сохраняло полнейшую серьезность. Но Джексону показалось, что он заметил, как подрагивают губы Робинтона от усилий спрятать улыбку. Орфист поднялся с места и, подталкивая Вансора в спину, подвел его к возвышению в дальнем конце зала. «Давай, Вансор, начинай!» — громыхающим басом произнес Фандарел. «Да-да, прошу прощения. Мне очень жаль, что я заставил вас всех ждать. А, вот и лорд Асгинар. Я очень польщен, что ты пришел, мой господин. Антон, он тоже здесь?» Вансор стал обходить зрителей. Он был близорук и потому вглядывался людям в лицо, стараясь обнаружить Антона. «Он ведь должен был быть...» «Я здесь, Вансор!» — поднял он руку. «А, вот ты где!» — нахмуренное круглое лицо звездных дел мастера, как едко, но точно прозвала его Минолли, сразу же разгладилось. «Антон, дорогой, ты должен сидеть впереди. Ты помог мне больше всех, вел наблюдение в самые глухие ночные часы. «Иди же скорее сюда!» «Вансор!» — рявкнул Фандарел, приподнявшись, чтобы его было лучше слышно. Не можешь же ты всех посадить в первый ряд. А тебе ведь помогало немало людей, потому-то они здесь и собрались. Узнать, что дали все их наблюдения. А теперь залезай сюда и приступай к делу. Не трать время попусту». Бормоча возражения и извинения, Вансор стал пробираться к столу. «И правда», — подумал Джексон, — «вид у него такой, будто он даже спит в одежде. Судя по тому, как засолились камзол на спине, он не снимал его с последнего падения нитей. Но в звездных картах, которые Вансор развесил на стене, не было ни и следа неряшливости. И где он только взял такую огненно-красную краску для алой звезды? Казалось, она так и пылает». Джексон услышал глуховатый голос ученого и постепенно приходил к выводу, что ничего сногсшибательного в докладе нет. Все это он слышал уже не раз, и хотя старался не отвлекаться из уважения к Вансору, мысли его неуклонно возвращались к прощальному напутствию Нтона. «Постарайся, чтобы ни одна живая душа не увидела, как ты даешь Руту огненный камень». «Он что, дурак, что ли?» Но тут Джексон призадумался. Теоретически он знал, как надо обучать дракона жевать огненный камень. Однако не сомневался, что между теорией и практикой случаются большие расхождения. Возможно, стоит попросить помощи у Флесана. Он взглянул на друга детства, который 2 года назад запечатлил бронзового дракона. В глубине души Джексон полагал, что Флесан так и остался мальчишкой, относящемуся к своим обязанностям бронзового всадника не слишком серьезно. Однако он был благодарен приятелю, который ни словом не обмолвился о его проступке, там, на площадке рождений, где он потрогал скорлупу рутового яйца. В вере эту историю могли бы раздуть до небес. И все же Флесан слишком молодой и слишком легкомысленный, чтобы считать его достойным доверия наставником. Мирим. Джексон перевел взгляд на девушку. Лучи утреннего солнца, лаская ее каштановые волосы, отбрасывали золотистые блики. Юноша никогда не замечал их раньше. Казалось, она забыла обо всем на свете, кроме вансоровых формул. Скорее всего, Мирим посоветует Джексону не отягощать веер новыми заботами, а потом напустит на него своих файров. Пусть следят, чтобы он себя не подпалил. Что касается Трана, еще одного юного всадника из Исты, то в глубине души Джексон был уверен, что тот считает Рута файром-переростком. От него толку не больше, чем от Флесана. О Бенелеке и думать нечего. Тот был так же равнодушен к драконам и огненным ящерицам, как и они к нему. Но попадись Бенелеку какой-нибудь чертеж или прибор, или отдельные части старинного механизма, обнаруженного в одном из древних холдов, и он будет сидеть дни и ночи напролет, стараясь отгадать, что же это было и как работало. Обычно он ухитрялся починить любой прибор, даже если приходилось разобрать его до последнего винтика, чтобы найти поломку. Бенелек с Фондарелом понимали друг друга с полуслова. Менолли. Пожалуй, Менолли как раз тот человек, который ему нужен. Несмотря на ее несносную привычку перекладывать все услышанное на музыку. Но именно эти способности помогли ей стать прекрасной орфисткой. По сути дела, первой девушкой в цехе орфистов за всю историю Перна. Джексон украдкой посмотрел на нее. Губы Менолли едва заметно подрагивали. «Уж не решила ли она положить на музыку формулы Вансора?» – подумалось ему. «Звезды в небесах Перна отсчитывают для нас время, помогая отличать один оборот от другого», — говорил в это время Вансор, и Джексон, виновато опустив взгляд, заставил себя вновь сосредоточиться на выступлении ученого. «Звезды вели за собой Лессу, когда она устремилась в прошлое, чтобы привести к нам древних». Вансор слегка поперхнулся, неосторожно упомянув событие, разделившее всадников на 2 лагеря. «И в будущем звезды навсегда останутся нашими проводниками. Моря, материки, люди – все может изменяться. И только звезды, постоянно следующие своими путями, вселяют надежду и уверенность». Джексону припомнился некогда услышанный разговор о попытке изменить путь алой звезды, отвести ее в сторону от Перна. Неужели Вансор доказал, что это возможно? Тем временем ученый заговорил о том, что однажды, установив орбиту и скорость любой звезды, можно в любое время рассчитать ее положение в небе, вычислив предварительно силы, которые влияют на нее со стороны прочих светил в момент сближения. И так не сомневаюсь, что мы можем точно предсказывать время атак нитей, наблюдая алую звезду в момент ее сближения с соседними звездами. И я уверен, как только яркая голубая звезда избавится от влияния желтой, что видна на небе весной, и появится высоко на востоке, нити снова будут падать по графику, впервые составленному Фларом. Используя это уравнение, Вансор стал стремительно набрасывать на доске цифры, и Джексон снова отметил, что записи этого неряшливого человека отличаются удивительной четкостью. Мы можем рассчитать все последующие сближения, которые будут влиять на падение нитей до самого конца этого цикла. Мы также сумеем предсказать, где каждая из звезд находилась в любой момент прошлого и где она окажется в будущем. Он стал с невероятной скоростью покрывать доску математическими значками, объясняя, как они соотносятся с каждой из звезд. Потом повернулся к зрителям. Его круглое лицо светилось торжеством. Зная все это, мы даже можем точно предсказать начало следующего прохождения. Конечно, до него еще столько оборотов, что волноваться рано. Но, по-моему, о неприятностях лучше знать заблаговременно. По залу прокатился смех. Вансор заморгал и неуверенно улыбнулся, с опозданием сообразив, что сам того не желая, развеселил слушателей. И к тому же мы должны быть уверены, что за время долгого интервала никто об этом не забудет, провозгласил Фандарелл после дребезжащего тенорка Вансора. Его зычный бас прогремел столь оглушительно, что все вздрогнули. «Вот почему мы собрались тут», — добавил кузнец, обводя рукой зал.